Часть вторая. Денежные секреты богатого папы. Глава вторая. Новые правила зарабатывания денег. Старые правила больше не действуют. Еще ребенком я узнал одну очень важную вещь. Участвуя в игре, ты должен знать ее правила, потому что именно они определяют, как можно выиграть. Но в реальном мире правила иногда могут меняться, и если ты не готов к этому, то такая перемена может перевернуть твой мир с ног на голову. Это правило ты наверняка слышал. Если будешь прилежно учиться и получать хорошие оценки, то сможешь поступить в хороший колледж, освоить профессию, получить диплом, найти хорошую работу, заработать много денег и достичь в жизни успеха. А если я скажу тебе, что профессия – это не единственный способ заработать, особенно если ты хочешь иметь много денег? Работа, конечно, поможет заработать на жизнь. Но трудиться ради зарплаты – это не самый эффективный способ. Этот путь может привести тебя к тому, что ты будешь постоянно участвовать в крысиных бегах. Ты будешь работать, чтобы получить деньги, работать больше, чтобы иметь еще больше денег, и в конце концов выдохнешься. Чтобы тебе стало понятнее, я расскажу о своем детстве. Богатые думают по-другому. Мой отец был министром образования штата Гавайи. Хотя он был глубоко уважаемым человеком, он не зарабатывал много денег, или, по крайней мере, не так много, как отцы других детей, которые владели дорогими машинами и домами на пляже. Поскольку мы жили в одном районе с богачами, я ходил в ту же школу, что и их дети. Если бы я жил на другом конце улицы, то относился бы к другому школьному округу и хотел бы в школу, где учились дети, больше похожие на меня. Я видел, что богатые дети по-другому смотрят на деньги. Моему отцу всегда едва удавалось сводить концы с концами, он постоянно беспокоился за наше будущее. Родители моих друзей казались такими уверенными в своем будущем и будущем своих детей. Я понял, что они даже думают о деньгах по-другому. Я также знал, что богатых детей дома учат тому, чему меня никто не учил. Их учили чувствовать себя уверенно в денежных вопросах. Некоторые из них даже говорили о деньгах за обеденным столом. В нашей семье, если и говорили об этом, то только шепотом. Это было табу. Еще в раннем детстве я решил, что хочу быть богатым. Мне хотелось иметь деньги и покупать роскошные вещи. Мне хотелось наслаждаться жизнью вместо того, чтобы все время работать. Мне нравилось, что богатым родителям не нужно, как моему отцу, беспокоиться о том, как оплатить счета или помочь детям. Волшебная формула богатства. Когда мне было 9 лет, я спросил отца, как стать богатым. Он ответил, если ты хочешь разбогатеть, то должен научиться делать деньги. Уверен, он даже представить себе не мог, насколько точно я последую его совету. Результат оказался довольно комичным, но он помог мне сделать первое большое открытие, касающееся денег. Мы с моим лучшим другом Майком проводили вместе много времени в школе и после занятий. Мы во всем были партнерами. В каком-то смысле мы даже делились друг с другом отцами. Отец Майка работал на сахарной плантации. Образование у него было никудышнее, он проучился в школе лет 8, но он всегда искал какие-то деловые возможности. Мой отец и отец Майка были совершенно разными людьми. Я бы так резюмировал их различия. Мой отец говорил, любовь к деньгам — это корень всех зол. Отец Майка утверждал, корень всех зол — отсутствие денег. Денежные махинации. Как и я, Майк хотел сделать немного денег. Итак, мы стали деловыми партнерами. Вот что мы предприняли. Собрав у всех соседей тюбики из-под зубной пасты, мы их расплавили. В то время их делали из свинца. Затем очень осторожно мы вылили расплавленный и очень горячий свинец через маленькое отверстие в картонные пакеты из-под молока, которые взяли в школе. В эти пакеты мы поместили гипсовые формочки. Что мы делали? Мы изготавливали свинцовые 5-центовые монеты. Мы в буквальном смысле делали деньги. Мы понятия не имели, что все американские деньги выпускает федеральное правительство и что наше занятие незаконно. В разгар работы мой отец пришел домой со своим другом. Когда я с невинным видом объяснил им, что мы всего лишь делаем деньги, как советовал мой отец, они буквально покатились со смеху. Когда они, наконец, успокоились, и когда мы узнали, кто такие фальшивомонетчики, отец признался, что он впечатлен. «Вы проявили незаурядные творческие способности и нестандартное мышление», — сказал он. «Продолжайте в том же духе. Я горжусь вами». «Думай, как богатый. Будь богатым». Все бы хорошо, но совет моего отца не помогал нам стать богатыми. Я напрямую спросил у него: «А почему ты не богат, папа?» «Потому что я решил стать учителем», — ответил он. «Учителя не думают о том, чтобы разбогатеть. Нам просто нравится учить». Затем он добавил: «Если вы, ребята, хотите узнать, как стать богатым, то спрашивайте не меня. Поговорите с отцом Майка». «С моим отцом?» — удивился Майк. «В то время его отец не был богат». «Да у нас нет ни такого дома, ни такой машины, как у богатых детей в школе», — сказал Майк моему отцу. «Это правда», — согласился отец. «Сейчас у вас ничего этого нет. Но у нас с твоим отцом один и тот же банкир, и он говорит, что твой отец проявляет незаурядные способности, когда дело касается денег. Твой отец строит империю, и я подозреваю, что через пару лет он будет очень богатым человеком». «Отлично. Мы с Майком и не подозревали, что у его отца такой талант к зарабатыванию денег. Нам стало очень интересно. Уничтожив все следы фальшивомонетичества, мы отправились в дом Майка». Выслушав нашу историю, его отец сказал: «Вы на пути к тому, чтобы начать думать так, как думают богатые». Именно это мы и хотели услышать. Мы, естественно, понятия не имели, что делало наши мысли похожими на мысли богатых людей. Ты получаешь то, что соответствует твоему образу мышления. Два совершенно разных взгляда на деньги моих отцов научили меня, что человек получает то, на что мысленно настроен. Что говорил мой бедный папа? «Учись прилежно, чтобы найти работу в хорошей компании. Я не богат, потому что у меня есть вы, дети. Когда дело касается денег, не рискуй. Работай ради льгот, откладывай деньги, составь хорошее резюме, чтобы найти хорошую работу». Что говорил мой богатый папа? «Учись прилежно, чтобы купить хорошую компанию. Я должен быть богат, потому что у меня есть вы, дети. Научись управлять риском. Будь финансово независимым. Вкладывай деньги. Составь грамотный бизнес-план и финансовый план, чтобы создать хорошую компанию». Имущие и неимущие. Иногда люди говорят об имущих и неимущих, а еще о том, что имущие, богатые, думают по-другому. Часто они владеют компаниями, в которых работают другие люди. Они владеют акциями компаний, в то время как все остальные получают зарплату. Это значит, что у них другой склад ума. Если работаешь за фиксированную заработную плату, то, скорее всего, не будешь заглядывать дальше своего чека. Иногда в ресторанах или поездах я вижу людей, которые на салфетках или клочках бумаги производят простые арифметические вычисления. Они умножают энную сумму денег на 52, то есть на количество недель в году. Эти люди подсчитывают свой годовой доход. Сколько бы раз они ни производили эти вычисления, результат всегда остается неизменным. Но предположим, что ты думаешь как богатый человек. Твоя задача — найти способ заработать дополнительные деньги, не работая при этом больше. Или придумать, как открыть свое дело. Твоя задача — обнаружить новые возможности. Звучит волнующе, правда? Из своего первого денежного предприятия я вынес один урок. Можно думать по-богатому и сделать выбор — быть имущим или неимущим. Мой отец, казалось, не имел ничего против того, чтобы быть неимущим. Я не хотел быть таким. Я начал понимать, что богатство как-то связано с созданием возможностей, а не только с тем, что кто-то родился на одном конце улицы, а кто-то на другом. Я не мог дождаться своего следующего денежного предприятия или, по крайней мере, первой легальной возможности сделать деньги. И она не заставила себя долго ждать. Тест. Умеешь ли ты работать в команде? Майк был моим первым деловым партнером, и мы вместе составляли наши бизнес-планы. Ты тоже можешь организовать дело вместе с кем-нибудь еще. Но умеешь ли ты работать в команде? Выбери вариант «да» или «нет» после каждого утверждения, принимая во внимание свое реальное отношение к его содержанию, а не то, что ты считаешь правильным ответом. Первое. Одна голова хорошо, а две лучше. Второе. Вместе работать веселее. Третье. Работать одному очень тоскливо. Четвертое. Мне необходима поддержка, когда работа не спорится. Пятое. Работая в команде, я мог бы заработать больше. Шестое. Мне нравится все делать по-своему. Не люблю идти на компромисс. Седьмое. Я не хочу делиться прибылью. Восьмое. Мне нравится быть боссом самому себе. Девятое. В одиночку я работаю быстрее и более эффективно. Подсчитай баллы. Поставь себе 1 балл за ответ «нет» и 2 балла за ответ «да» в пунктах с 1 по 5. В остальных пунктах ответ «да» получает 1 балл, ответ «нет» — 2 балла. Если ты набрал от 15 до 18 баллов, значит, тебя можно считать командным игроком. Если ты набрал от 12 до 14 баллов, то ты на правильном пути. Если ты набрал менее 12 баллов, то тебе стоит поработать над навыками межличностного общения. Почему? Потому что один из лучших способов достичь финансовой свободы – стать успешным владельцем бизнеса, а большинство из них создают вокруг себя очень сильную команду. Совместная работа может принести положительные результаты как в эмоциональном, так и в финансовом плане. Она порождает новые идеи. Когда работаешь один, иногда не знаешь, с чего начать или в каком направлении пойти. Когда работаешь в команде, одна идея цепляется за другую, и, опля, деньги сами текут в руки. Твой вопрос. Почему эта книга не называется «Богатая мама, бедная мама»? Ответ богатого папы. Могло быть и так. Просто так получилось, что в детстве на меня оказали влияние 2 отца. Мой собственный отец и отец моего друга. Богатый папа был моим наставником и идеалом отца. Твоим наставником может стать твоя мама, мама друга или учительница. Знание о деньгах – это ни в коем случае не привилегия мужчин. Сегодня многие выдающиеся фигуры в мире бизнеса – женщины. Если хочешь узнать об этом больше, почитай журнал Fortune. Ежегодно с 1998 года этот журнал печатает список 50 самых влиятельных женщин в мире бизнеса. Просмотри последний список, и ты найдешь в нем женщин из самых разных сфер деятельности, начиная с кинокомпаний и банков, заканчивая интернет-магазинами. Женщины, попавшие в данный список, удостоились этой чести не только благодаря тому, что много зарабатывают. Они оказывают большое влияние на мир СМИ и массовую культуру. Опра Уинфри является собой замечательный образец именно такой женщины. Что касается европейских женщин, то Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, сейчас богаче, чем королева Англии.